Глава 21. В медоносный полдень метит ярко-крылая бабочка воздух над цветущим травником. Гудит где-то сбоку шмель, он всегда в полете, никогда не отдохнет. Бабочка же сладкую росу собирает, словно танцует, словно любуется собой. Бесшумны ее взмахи, красиво глазастые изрезанные крылья с черно-красной траурной каймой. Усталая, медленно сжимает и разжимает она невесомое свое богатство, как веером обмахивает согретое солнцем мохнатое тельце. Но издалека с опушки, с вышины, узрели ее веселые и вечно голодные глаза, и уже подвспархивая, словно по длинным ступенькам спускается, летит из зеленых ветвей на лужайку маленькая неутомимая птичка. Прекрасен по-прежнему полдень, благоухают и стрекочут травы, луг спокоен, но нет бабочки. И нет унесшейся дальше птички, свершившейся не нарушает успокоенной красоты и гармонии природной. Можно было бы подняться и идти домой, но он не пошел. А надо было. На столе лежала кипа несчитанных листов второго тома артиллерийских записок. Их предстояло выправить и к утру отвезти в типографию. Очень-очень срочная работа. У него сейчас всякая вообще работа стала спешная, срочная, незамедлительная. Заказчики, по большей части двор, не могли ждать. Так и теперь Шумахер дважды в день напоминает ему о книге, подгоняет, будто забыл, что 4 месяца назад сам приостановил печатание. Миних, требовавший срочного выхода записок в свет, попал тогда в немилость при дворе. И вот снова фельдмаршал и генерал-фельдцерехмейстер в фаворе, а следовательно, книга должна быть готова. День промедления чреват гневом безудержным. Шумахера можно понять. Отвечая за типографию, что с трудом справляется с заказами, Иоанн Даниил должен выкручиваться, приостанавливать одно за счет другого, нажимать на рабочих и гнать в карьер, надеясь, что молодые рысаки выдержат, вытянут, не падут на перегоне. Трезиковский, один из его упряжки, гнал всех скорее, переводил комедии для придворного итальянского театра. Иной раз за несколько дней для постановки попадал ему текст, и приходилось следить самому, торопить типографию, корректора, гравера, ругаться, кричать и добиваться своего. Бессонной ли ночью, светлым ли днем, после нее работал станок, выдавая экземпляры листков с комедиями, которым надлежало увеселять самую императрицу в ближайшем будущем. Хорошо удалось отделаться от ведомостей. Шумахер настойчиво навязывал работу над газетой, хотел запрячь и тут, ибо обожаемый в недавнем прошлом Миллер, везший этот воз, стал теперь худшим врагом и сбежал от гнева его в камчатскую экспедицию изучать Россию изнутри. Ну да тут пикантная история. Миллер неудачно сватался к одной из 3 незамужних пока дочерей Иоанна Даниила. Был ли тут расчет, как уверял Шумахер, или просто оказавшееся уже устроенным дело вдруг почему-то сорвалось? Василий Кириллович не знал, но он отметил, как изменился Шумахер. Не мог даже слышать имени Миллера, и это было счастьем для последнего. Скрыться на неопределенное время от гнева всесильного библиотекаря. Василий Кириллович поначалу опасался, что Шумахер воспримет его отказ как предательство, но сил не было за всем поспевать. И он, побаиваясь в глубине души, все же отказался. Шумахер, слава богу, внял резону. И кроме комедии у Тредяковского случалось много типографских забот. 20 из вышедших в этом году 30 печатных изделий принадлежали его перу. И открывала список ода ее величества по случаю восшествия ее на престол, сочиненное и поднесенное на Новый год. Блестящий анинский рубль из пожалованной тогда суммы он оставил на счастье. Но сейчас Василию Кирилловичу было не до веселья, не до новых итальянских комедий, не до Смиральдина и Потасова Карликиновых, не до единорогов и мартир из артиллерийских записок, не до привычной полночной работы. Чувство долго заглушалось страхом и боязнью за Ильинского. Целый день не покидало его волнение, от него и усталости, камень в желудке, голова, налившаяся свинцом. Тело и душа пришли в полный разлад. И только огромным усилием воли подавлял он безотчетное чувство страха, загонял вглубь себя телесное и душевное нездоровье, продолжая заниматься той тысячей мелочей, что заполняли обязательную дневную жизнь придворного стихотворца, начинавшуюся с утренних уроков русского языка с президентом академии. Чуть свет прибежала к ним в дом Ефросинья, Иванова жена, просила льду и сказала, что академический лекарь Сатарош признал чахотку, поскольку у больного ночью шла горлом кровь. Француза Тредяковский навещал днем, и тот обнадежил, уверил, что болезнь сильно еще захватила и, возможно, выздоровление. К Ильинским в дом удалось попасть только к вечеру, и первым делом Василий Кириллович обстоятельно пересказал врачебное мнение. Но, взглянув на спящего Ивана, сам словам своим не верил уже. Больной плохо лежал Ильинский в постели, страшно осунувшийся, трогательно беззащитный, как младенец. Вот к чему, значит, был его кашель. И он остался, рухнул в кресло у изголовья, сменив дежурившего с полдня Ададурова, прогнал спать обезножившую от тревог Ефросинью, остался, намереваясь провести так всю ночь. Теплый воздух комнаты ласкал, свеча горела ровно, скорбно, приглушенно ложился ее свет на вещи в комнате, на спящего. Щемящее чувство надвигающейся утраты охватило его. Он глядел на Ивана, и сострадание и собственное бессилие породили осознание своей греховности, слабости. А слабость, тишина, теплота вокруг немного успокоили, но не заглушили беспокойство до конца. Остатки его затаились глубоко и напоминали о себе верчением в желудке. И все же он отдыхал. Вот так, страшно сказать, но отдыхал рядом с тяжелобольным, родимым человеком. Мысль понеслась, но не могла еще очиститься от скверны дня, нырнуть глубоко. Он вспомнил ушедшего, тоже разбитого о случившемся Ададурова. Вася-то был человек занятой. Нет, любит по-прежнему, но адъюнкт математики старается целиком отдаваться своей страсти, а не Тредяковскому и словесности, как случалось прежде. На все у него тоже не хватает силы времени. Ададурова приказом по Академии наук отдали в переводчике к Артемию Петровичу Волынскому. Спасшийся казанский генерал-губернатор был теперь любим Бероном и занимался улучшением конской породы на новых заводах. Лошадей Берон любил всего больше на свете. Волынский, зная это, трудился, не покладая рук. А посему, зависимый от него Ададуров, и вовсе лишен был свободных минут и работал ночами, как и Тредяковский. Тут их судьбы были схожи. Но вот с началом военной кампании в Польше Волынского отослали на место боевых действий. И Ададуров вздохнул. Бунтовщик Станислав Лещинский, неудачный претендент на польскую корону, засел в Гданьске, вынуждая русских пролитию крови. Левенвольда и Лесси берегли людей, тянули время, а мятежник тем временем копил силы. Французы помогали ему с моря и отважился даже на вылазки. При дворе склонялись к назначению Миниха военачальствующим в Польше. Посему его сперва простили. Берон понял, что графа говорили завистливые Левенвольда и Остерман, боящиеся усиления грозного фельдмаршала. И снова заблистал на балах и в конном манеже. Чудно завязала все нити фортуна. Из-за июльских событий Василий Кириллович вынужден был не спать ночами и спешно оканчивал артиллерийскую книгу, тогда как Ададуров в той же компании обязан был временным освобождением и зачислением в штат Академии на должность адъюнкта. Впрочем, ничего удивительного. Тредяковский привык уже ощущать свою зависимость от больших событий. То была оплата за звание придворного стихотворца. Спору нет, оно возвеличивало неизвестного ранее поэта, но оно же и сковывало руки, голос, ода, что он написал в подношение Анне, получилось звучно и всем полюбилось, кроме него самого. Да еще Ивана. Тот первый уловил и сказал: «Ленишься, брат?» Это не лень была, а следствие спешки. Так тогда думал Тредяковский. Хотя стоило прочитать ее вслух, а все его поздравительные стихи рассчитаны были только на чтение вслух, и мелодия очаровывала, захватывала, чтение же глазами выявляло словесные изъяны. В первую голову замечались парадность пустых фраз. Дух великий, панегирически растерялся где-то по дороге, и только голос чтеца мог скрыть для непосвященных неудачу. Тогда он обиделся на Ивана, но не сказал. Затаил обиду. Хорошо, сам прозрел позже. Просто долго не находилось времени обдумывать на покое его слова. Переводы, присутствие на дворцовых церемониях, обучение президента Академии русскому языку, званые обеды у Куракина, где часто читал он свои последние творения, ублажая собравшихся. Словом, он работал, как вол, не видя передышки, не получая или почти не получая за это вознаграждения. Тех подарков, что приятному обычаю дарили ему за подношение своих сочинений, едва хватало на жизнь. Но сколько бы ни давали, должность придворного стихотворца обходилась дороже, требовала по последней моде сшитых одежд, париков, парадной золоченой шпаги и многих-многих мелочей. И он, самый неприметный, самый мизерный, на больших церемониях, комедиях и концертах, стоявший рядом с комедиантами и шутами, не мог угнаться за роскошной жизнью. и влезал в долги, чтобы хоть как-то соответствовать своему официальному званию. По-прежнему с Москвы был он нарасхват, его приглашали на обеды, на балы, петербургские вельможи, но он, когда мог, от визитов уклонялся, пытаясь сэкономить драгоценное время. Ощутимый удар нанесла ему судьба, лишив главной покровительницы и заступницы герцогини Екатерины Иоанновны. С ее кончиной прекратились концерты, что устраивал изредка Василий Кириллович. Музыкальными развлечениями при дворе стали ведать специально выписанные за границу французские и итальянские капельмейстеры. Все силы стал он отдавать театру. Императрица, в отличие от своей более образованной сестры, предпочитала увеселительные легкие зрелища, и Тредяковский вскоре прослыл блестящим переводчиком комедий и интермедий, разыгрываемых заезжей итальянской труппой. Но без Екатерины Анны стал он совсем малоприметен. Герцогиня всякий раз отмечала его, подзывала, а то и специально вызывала к себе в гостиную, подолго беседовала. Тогда как ее парфироносная сестра лишь изредка бросала на него благосклонные взоры с высоты своего поистине царственного, почти двухметрового роста. Беседы об искусстве Анна оставляла своему Куракину. На него-то одного и возлагал теперь надежды Василий Кириллович, и князь их оправдывал, не забывая Джованни поэта. Но приходилось платить за внимание и ласки. Участвовать в куракинском кружке небезопасно зубоскалищем о некоторых влиятельных придворных. Особо часто посмеивались здесь над Волынским, давним соперником Александра Борисовича, быстро набирающим силу. Восхождение коего Куракин, видно, побаивался и открыто ревновал его к Берону и императрице. Анна же умело извлекала из их нелюбви друг другу пользу, нарочно стравливала партии, втайне радуясь вражде и бесконечным насмешкам. Большей частью Василий Кириллович молчал на домашних куракинских куртагах, но приходилось ему подпускать словечко другое, когда этого впрямую требовал сановный меценат. Тредяковский не забыл Артемия Петровича, его злопамятного взгляда, а тот, как выяснилось, тоже вспомнил о существовании своего давнего астраханского подопечного. А Додуров передал, что патрон как-то даже похвалил езду, хотя тут же и высмеял самого автора, назвав куракинским скоморохом. Сравнение было обидно и пугало Василия Кирилловича. В его планы вовсе не входило наживать себе врага. Но поделать ничего он не мог. По-прежнему всецело зависело от капризов парижского благодетеля. Видно, на роду было ему написано всегда оказываться в одном из воюющих лагерей, сколь бы ни мечтал он быть в стороне от интриг и политики. Куракин — надежная защита, и случись что, наверняка не даст в обиду, но все же он передал через Додурова экземпляр езды Артемию Петровичу, и даже получил от него 50 рублей, подарок более чем щедрый. При случае он выразил свою благодарность и остался в уверенности, что Артемий Петрович не держит на него зла. Конечно, сделал он это втайне от Куракина. В столь незавидном положении утешало одно — всевозрастающая известность, приближенность к трону. И это заставляло терпеливо сносить все, даже показное презрение иных придворных завистников. Не корыстолюбие притягивало его ко двору, как он уверял себя. Нет, он, воспитанный Руленем, вынашивал большие, далеко идущие планы. Слава налагала особые обязательства, поэт тем и силен, что, может, и должен вразумлять сильных мира сего. С дальним прицелом давал он уроки президенту, на них объяснял стоящему у Кормила новой науке, как важно создать в Академии собрание ученых и поэтов, наподобие Французской Академии, но только на русской основе, занимающейся изучением российской истории и российского языка. Получался парадокс. В Русской Академии красноречие и риторика велись на латыни. Это было прекрасно. Как никто другой, Василий Кириллович знал цену языку древних, но он родил за свой родной, и президент, изучая его по необходимости, с интересом внимал мечтам. Он находил их разумными и даже целесообразными. Обидно было и то, что в Академии большинство мест занимали немцы, а не русские. Нет, тут он не обольщался. Ученых русских пока было мало, ничтожно мало. Но все же дело почти не трогалось с мертвой точки. Задуманная гимназия пустовала, а коли некого учить, из кого, спрашивается, будешь набирать русских профессоров? Хорошо, хотя Додурова утвердили адъюнктом. Нет, он вовсе не был против высокоученых собратьев, но обида не покидала его. Посему и лез из кожи, старался исподволь, постепенно притворяя в жизнь задуманные новины. Но мечты оставались пока мечтами, а ему следовало еще и нести свою службу, делать свое дело. В Москве, когда он обретался там при дворе, Филипп Себелев предупреждал, видя, как терзается Третьяковский от безденежья. «Опасайся жить в долг, за кабалят не расквитаешься». Милый, милый Филипп, он был бы рад, он и опасается, да что ж поделаешь. Как полагается по правилам этой жесткой и роскошной игры, иначе не блеснуть, а сгореть его звезде, иначе... Да, хочется славы, она упоительно грешен, но она необходима. Она делает его выше вельмож, ибо поэт, говорящий своей государыне, способствует тем самым расцвету наук и искусств в стране. И миг, когда он читает героические стихи, велик. Он видит, он чувствует, как приманивает слово. Оно и самого чтеца наполняет силой, отраженной от глаз слушающих. И миг после, минута, когда не отошли мелодичные чары, когда все еще в его власти, о, ради этого мига не стоит ли жить? Но вот он столкнулся с самым страшным, с действительной жизнью. Иван лежит рядом с ним, тяжело больной и беспомощный. Екатерины Иоанновны больше нет. Филипп в Москве, Додоров столь же занят, что и он сам, и Алешка Моноклюс, самый преданный, самый верный на свете человек в далеком Белгороде. Алешка потолстел, поважнел, принял постриг и зовется теперь отцом Андреем. Встретились они неожиданно в Петербурге на Невском подворье. Моноклюс попал в секретарей к архимандриту Петру. Самим Петром они сошлись сердечно и близко еще в Москве. И вот несчастье. Феофан не в благодарность ли за концерт на день Екатерины Великомученицы отправил настоятеля первого российского монастыря в Белгородскую епархию, фактически в ссылку. Верный обету Петр и новопостриженный Андрей укатили в далекий Белгород и шлют теперь письма при случае, а в письмах зовут в гости, на то они и письма. Может быть, Превосвященный намеренно удалил Петра как свидетеля Феофанова греха, ведь и с Третьяковским столом встречаться реже. Не забыть его взгляда, как рана сквозящего. Усталость от забот мирских, отягощенность грехами, что выросший пастырь носит в себе. А он сам, орудие в руках провидения, меч покаравший отступивших, не грешит ли тут? Нет, здесь невелика его вина. Нет, грязный, позорный, ужасный грех его в другом. С того момента, как год назад узнал о судьбах родных, носит он его в сердце. И до недавнего времени ничего не мог сделать во искупление. Да и поздно было что-либо предпринимать. Весь год он работал, не успевая предаваться размышлениям, не желая предаваться, давил их работой. Он работал и ждал, и, наконец, вспомнила о своем рабе императрице. Он верил, что так и будет, назначение было необходимо, как воздух необходимо. По прямому монаршему указу Василий Кириллович был заселен в академию, и хотя за неимением вакансии по классам красноречия и риторики салон числится с титулом секретаря, оклад Шумахер положил ему как адъюнкту 360 рублей в год. Мнимую должность Третьяковскому придумал сам Шумахер, изыскав место в академической канцелярии. Всесильный библиотекарь в ближайшем будущем обещал причислить к профессуре, как только президент утвердит собрание. Постоянный оклад, да еще такой большой, был спасением. Деньги были нужны, чтобы, наконец, перевести из Астрахани Марию. Выплатив по срочным закладным, Василий Кириллович выслал 50 рублей в Астрахань с Александром Афанасьевым, племянником Ильинского, ярославским купцом, недавно начавшим вести дела в Поволжье. Полсотни эти пошли на уплату Мариных долгов. Перевести же Афанасьев согласился бесплатно. И вот в ноябре сестра приехала в столицу со своим 9-летним сыном Ванюшей. Третьяковский снова залез в долги, и теперь уже по-крупному, вычерпав жалование на год вперед, что удалось только благодаря заступничеству Шумахера. Он купил на Васильевском домик, где зажили всей семьей, вернее, тем, что от нее осталось. Мария брата спасителя боготворила, и, узнав, каких тот достиг высот, немного боялась. Она навела в доме порядок, следила за тишиной, когда он работал. Сестра стала немногословна, заметно переменилась. Болезнь опалила всю ее жизнь страшным своим дыханием. Она его не винила, даже помыслить не могла. Сам он себя винил, но старался не думать, не вспоминать. И вот теперь в комнате рядом с больным Иваном все и всплывало. Жизнь, выходит, висела совсем на тонкой ниточке, как легкокрылая бабочка. Была беззащитна, и он с ужасом ловил чахоточные тяжелые вздохи всхлипа. Ловил и радовался, что они не прерывались. Он смежил веки, погрузился то ли в сон, то ли в полузабытье. Далекая-далекая безводная степь, серая безводная степь. Редко где среди мелких кустиков, ковыля и полыня притаилась утоптанная овечьими копытцами окошко. Калмыцкий колодец, худак, или по-русски копань. Вода в нем нездоровая, горько-соленая на вкус, затхлая, но овцы пьют ее, ибо никакой другой на многие-многие версты вокруг не сыскать. В деревне Тимоха Лузгарь, что учил Сунгара грамоте, рассказывала им страшное про эти колодцы. В новолуние, в жуткий полуночный час, когда уходят ангелы помолиться Богу, летает над степью ведьма и кропит помелом из адской склянки. Но ангелы Господни успевают перед рассветом убрать ядовитые капли, ибо страшные заключены в них болезни на погибель рода человеческому. Только раз в полстолетия попадает ведьмина капля в худак и падает на дно, застывает камнем. Тогда может не заметить ее ангел и оттаивает зло в воде поутру. И приходит великая беда, начинается падеж скота, а затем доносит ветер болезнь и до города. Так ли нет ли, но мор вспыхивал всегда вдруг, неожиданно, и ни в один год унимался. Бывало, ослабевал или вовсе уходил, а затем нападал сильнее прежнего и терзал обессилевшую Астрахань, выколачивал из нее живую душу. Заставала тогда над домами тишина, некому было звонить в колокола. Священники и монахи из уцелевших не успевали соборовать и отпевать, и, случалось, заболев сами, умирали без покаяния. В его детстве, да и задолго до его рождения, страшного поветрия не случалось, и о нем позабыли. Сохранились лишь пугающие душу воспоминания и скудельница, часовня-однодневка, поставленная над общей могилой. И снова вдруг негаданно ударила болезнь, камнем свалилась кара с небес. Пошла по дворам и не миновала большой крепости и семьи Тредяковских. Осенью 27-го приставилась несчастная Федосия. Она умерла на второй день. Похоронив ее, Кирилл Яковлев ушел в монастырь и, став, наконец, иеромонахом, полез в самую болезнь. Навещал и утешал больных, читал псалтырь над усопшими, помогал хоронить зачумленных на кладбище. Его чудом обходило, тогда как среди чернецов напасть дьявольская особо сильно утверждала свою власть. Зима прибила болезнь, но благодарственную петь было рано. Весной мор пошел сплошняком, казалось, настал конец света. Мария, похоронив мужа и оставшись с малолетком на руках, убежала к отцу в монастырь. Там многие искали спасения, но каменные стены не защищали. Монахи мерли, как мухи поздней осенью. Отец был в числе последних, кто погиб в тот год. 6 дней лежал он в келье, страшный, как сама болезнь. Глаза запали глубоко в орбиты, щеки ввалились, нос обтянуло кожей. Белый язык, невероятно громадный, с трудом ворочался во рту. Отец бредил и что-то непонятное шептал. В периоды просветления он дважды успел благословить Марию и внука и передать прощение и благословение ему, Василию. Отец почему-то был уверен, что сын жив. Потом он долго каялся дочери в своих грехах и главным ставил гибель Ржевского, которому не смог, побоялся прийти на помощь. «Мне кажется, отец немного повредился в уме», — рассказывала Мария. Но Василий Кириллович знал, что это не так, знал, как тяжек мужской грех. Сам повинен был за отца, за Федосью. Утешался лишь мыслью, что так в мире все устроено, что грехи родителей падают на плечи чадных, так же, как и благословение отцовское передается по наследству, из темных-темных глубин истории, взяв свое начало. А потому сильная силой стольких жизней оберегает и хранит. Такие мысли примиряли немного с потерей родных, со своим сиротством. Теперь же помирал Иван. «Василий Кириллович, пойдемте, я вам постелила», — голос Ефросиния вывел из полудрема. Он заортачился, уверяя, что посидит еще, но женщина твердо стояла на своем. «Смотри, Ване лучше. Пускай себе спит, я в комнате прилягу, а вы уж идите в кабинет». Иван и верно спал уже спокойнее, дышал без хрипов, щеки его порозовели. А, Господи, неужели прав Сатарош? Теперь он уверял себя, он поверил в слова доктора, все же академический лекарь, не последний в государстве. Словно гора упала с плеч. Чувствовал он себя разбитым, но душа снова обрела единение с телом. Ночевать оказался наотрез, поцеловал Ефросинью в лоб, глянул еще раз на Ивана и пошел домой. Разбудил Марию, сестра, причитая, лила на голову холодную воду, а он только постановал, так окончательно пришел в себя, сел к столу и просидел до утра. В 7 уже был в типографии, строго глянул на рабочих, оставил вычитанные листы и вышел на сухой морозный воздух на улицу. Господин президент ожидал его к утреннему уроку, но Василий Кириллович решил пройтись пешком, рискуя запоздать. Так мстил себе самому, пытаясь побороть чувство долга. А может быть, просто радовался ясному зимнему дню, радовался и вдыхал его с наслаждением.